Это лишь одна жизнь, лишь еще один шаг на его пути. Он должен это сделать, ведь иначе это копье сломается, если он позволит себе засомневаться и остановиться. Вздохнув еще раз, Рэндидли бодрым шагом направился к каравану. Глава 152. Капли пота лились с Дихарка дождем. Пока он наблюдал за высоким человеком, который спускался по склону, направляясь к каравану, Дихарк резко обернулся к бездельничающему мужчине с синей кожей. «Ты ведь вправду не думаешь, что он может убить одного из них? Они, синекожий мужчина усмехнулся. Да, они воины Томката. Атаковать их, это все равно, что бросить вызов всему городу. Неповиновение первому копью Томката не воспринимается как дружелюбное отношение. Но, Дихарк был полностью ошеломлен, а его коленки подрагивали. Если он бы и навредил кому-то из них, то весь этот лагерь, скорее всего, вас поймают и будут пытать в течение 1000 лет, ответил мужчина, казалось, с радостью. Дихарк раскрыл глаза, чуть было не упав. Естественно, он провел здесь несколько последних лет. Тренируясь прямо на этой дороге, он отгонял большую часть своих конкурентов или же поглощал их. Но если кто-то и вправду захочет поединка с солдатами Томката, если бы это были не просто одиночные преступники, а целая группа, в которой состояли те смельчаки, то происходила охота, в течение которой подавлялась любая искра сопротивления. Личная сила и войска, которые он накопил до сих пор, не стоили его жизни. Оставалось только спасение бегством. Как тут Дихарка поразила одна мысль. Он обернулся и посмотрел на худого мужчину, бегущего к каравану. Одинокий охранник сомневался буквально момент, после чего вышел встретить новоприбывшего. Казалось, сам охранник был в шоке от такого нахальства. Возможно, об этом не стоило волноваться. Если у них и появится несколько поверхностных ран, то солдаты на него и внимания не обратят. В конце концов, для молодого и глупого юноши было в порядке вещей бросить им вызов для того, чтобы испытать себя и свои силы. Некоторые избранные с каплей таланта могли даже впечатлить некоторых солдат. Тогда их приглашали на пост охранника, а это было мечтой многих. Это была одна из причин, из-за которой Дихарк злонамеренно подталкивал этих двоих бросить вызов этому каравану. Солдаты, вероятно, смешают их с грязью, сломают копья и полностью измотают. Однако для них это будет хорошим уроком, а также они в полной мере осознают, зачем им нужен такой блистательный лидер, как Дихарк. Тем не менее синекожий человек говорил с такой непоколебимой уверенностью. Он лишь смотрел на спину стройного юноши, который готовился встретить копейщика на коне. Дихарк быстро подозвал нескольких своих лейтенантов и отдал приказ немедленно покинуть лагерь. Рэндидли несся вперед, а его глаза сощурились. Седой ветеран встретил его безжалостным и недовольным взглядом. По мере того, как они сближались, Рэндидли заметил, что на груди мужчины, казалось, висели довольно официальные ордена. Это не были ордена типичных охранников или торговцев. Они были чем-то совершенно иным. Шал, казалось, был уверен в том, что Рэндидли справится, даже если ему потребуются заклятия. В любом случае, Рэндидли не мог его подвести, они ведь зашли так далеко, а ведь дальше, еще хуже. Когда Рэндидли приблизился еще больше, мужчина заговорил с ним. «Уходи, и я прощу тебе твою глупость», — с фырканьем сказал мужчина, явно пытаясь от него отмазаться. Блестяще, он был еще и высокомерным. «Значит, будет намного проще». Рэндидли ничего не сказал, только достал свое копье. Это движение заставило стоящего чуть далее солдата негодованно фыркнуть, после чего он пригляделся к Рэндидли. Его глаза расширились, когда он увидел копье. Казалось, будто он видел его ранее. Рэндидли поправил хватку, ощущая странное тепло обсидиана в руках. «Ну, если ты настаиваешь». Но Рэндидли уже создал копящиеся корни, которые прорвались через брюхо лошади и поползли в сторону мужчины. Чувствуя страх и боль из-за корней, лошадь попыталась встать на дыбы, но вместо этого она всего лишь взвизгнула. Однако мужчина среагировал очень быстро. Он отпрыгнул от лошади с такой грацией, которая немного взволновала Рэндидли. Опаляющий снаряд. Однако этот удар разрезал и испарил большую часть правой руки мужчины. Этого было достаточно для того, чтобы избавиться от страхов. Не желая упустить такую возможность, Рэндидли ринулся вперед. Также он заметил, как глаза мужчины в удивлении расширились, но охранник не растерялся, а быстро переместил хватку в левую руку и поднял копье, чтобы встретить Рэндидли. Их копья столкнулись моментально, и тут же Рэндидли понял, что его превзошли. Даже несмотря на то, что мужчина неустойчиво стоял на ногах, его шатало, и он был без одной руки, его ударом все еще хватало силы отбивать в сторону каждый выпад Рендидли. Если он в действительности хочет убить, ему нужно не прекращать давить. В этот момент не было места лишним колебаниям, существовала лишь одна решимость. Он убил бы. Для пути, который приведет его к силе, этот человек должен умереть. Умереть ради него. Наружу вырвался круг пламени, отбрасывая мужчину назад. Его характеристик оказалось достаточно, чтобы остановить это движение, но в это время Рендидли призвал стену шипов позади мужчины, после чего рванулся вперед. В движении он махнул рукой и призвал мор. Тот же час воздух наполнился жужжанием множества голодных насекомых. Мужчина как раз вовремя восстановил свое равновесие, и как только он это сделал, около сотни жучков бросилось ему в лицо. Они вгрызались в его плоть, сжирая его нос, рот и глаза. Мужчина заревел и упал на спину, как раз в стену шипов. Некоторые из жучков не теряли зря времени и погрузились глубоко в его тело. Рендидли выровнял свое копье и приготовился к удару. Мужчина снова закричал, и крик его становился все громче по мере того, как копящиеся корни вонзались в его ноги. Но его копье шустро двигалось, срезая корни и стену, заодно выкашивая насекомых десятками. На то, чтобы он освободился, ушло 2-5 секунды. После истечения этого времени вокруг его тела образовалось могучее боевое влияние, что успешно отразило все последующие заклинания Рендидли. Он покрепче перехватил рукой свое копье и повернулся к своему противнику, чтобы встретить его лицом к лицу. Но в этот раз он увидел только нависшее над ним копье. «Неотвратимое фантомное пришествие», – прошептал Рендидли, после чего скромно и ласково улыбнулся. Воздух вокруг них потемнел, а часы продолжали непрерывно отсчитывать секунды. Копье становилось все больше и больше, позади него стоял ужасный призрак женщины, мать Рендидли, ее жалкая и решительная улыбка. Перед этой улыбкой и перед этим копьем он чувствовал только беспомощность. В битве на копьях нанести удар, на который требовалось 3 секунды, было практически невозможно. К счастью, у Рендидли были свои хитрости, которые обеспечивали ему нужное время. Мужчина не успел заблокировать удар, а копье тем временем погрузилось в его грудь, разрывая мясо, уничтожая кости и близлежащие органы. Тело мужчины спазмировало, и он наклонился вперед, но потом застыл и медленно поднял взгляд. Его солнечное сплетение превратилось в кровавую кашу, и казалось, будто она была жива. «Ты», мужчина начал выть, когда Рендидли наносил удар за ударом своим копьем, параллельно используя копящиеся корни, которые отрывали куски плоти, медленно разрубая тело. После Рендидли использовал фантомный натиск для того, чтобы окончательно разорвать тело мужчины, выпотрошая его, после чего он рухнул на землю. Даже тогда Рендидли не успокоился. Он отрезал голову и призвал пару десятков насекомых, которые сожрали оставшийся обрубок шеи. Теперь он был доволен. Внезапно к нему вернулись чувства, и он учуял запах крови на собственной одежде и вес оторванной головы, которую он держал в руках. Как можно быстрее, действуя соответственно указания Шала, он положил свое копье в кольцо и использовал контроль корней, чтобы бросить кольцо Шалу. Он уже прошел половину пути, который проложили корни, когда послышался монотонный рев. Рендидли смог лицезреть волну боевого влияния, которая захлестнула его. После этого он потерял сознание. Когда Рендидли проснулся, он почувствовал на своем теле цепи. Рядом с ним было еще несколько заключенных в отключке, лежащих в деревянной повозке. Он инстинктивно проверил наличие кольца и понял, что его не было на месте. Он запаниковал, но вскоре он вспомнил, что отдал его Шалу. «О, как хорошо, ученик, ты наконец проснулся. Нам нужно быстро поговорить». Рендидли посмотрел в бок и увидел Шала, также в цепях. Шал продолжил говорить: «Вот, забери свое кольцо и держи его во рту, пока мы здесь. У меня есть плохие и хорошие новости. Хорошая состоит в том, что мы внутри тюрьмы, а плохая в том, что меня узнали. Я буду связан в таком месте, даже для меня будет сложно сбежать из него. В дополнение, я не смогу учить тебя, пока мы будем оставаться здесь. Мы должны поменять наш план. Следуя моему предположению, тебя будут пытать боевым влиянием 100 лет перед тем, как отправят в бесплодные земли. Это слишком долго. Тебе нужно сбежать из тюрьмы и направляться к бесплодным землям самому. Оказавшись там, ты должен найти способ помочь уйти мне отсюда на бесплодные земли. Только потом тренировки могут начаться. После того, как ты достигнешь подходящих уровней, или ты пробудешь здесь так долго, что у тебя не будет другого выбора, мы сбежим. Это так легко. Парочка советов. Ты скоро узнаешь суть боевого влияния через пытки с ним, и оно не сработает на тебе. Я бы рекомендовал тебе выжидать. А во-вторых, когда доберешься до бесплодных земель, избегай других людей настолько, насколько это возможно. Они могут убить тебя, чтобы скоротать свою скуку. Рендидли быстро моргнул. Его голова все еще гудела из-за воздействия того могучего боевого влияния. Кольцо покатилось по деревянному полу к нему, и Рендидли уже наклонился, чтобы поднять его ртом. Но его поразила одна мысль, и он застыл. «Должны ли мы были говорить все это перед этими людьми?» – прошептал Рендидли, нервно оглядываясь. «Ты учишься, это уже хорошо», – кивнул Шал. «Нет, конечно. Вот почему я их убил перед тем, как ты проснулся». Медленно обернувшись, Рендидли внезапно осознал, как вокруг было спокойно, ни единого движения, даже дыхания не было слышно. Из-за тусклого освещения было сложно заметить, но возле каждого мужчины виднелось темно-красное пятно. В каком-то смысле это было пугающе, но это было и поучительно. Размышляя, Рендидли уставился на одно из неподвижных тел, и это и есть единственный путь к силе, но Рендидли продолжил сидеть тихо, нависая над мертвыми тенями вокруг него. Пусть даже если и не единственный, но это был его путь. Он отказывался верить в то, что в конце этого пути он не найдет силы. Глава 153. Они ехали с надетыми на голову мешками из грубой ткани, а их руки были скованы странным холодным металлом, устойчивым даже перед прокачанной силой Рендидли. Они двигались через то, что, как предположил Рендидли, являлось мощеными улицами. Когда с них, наконец, сняли мешки, они обнаружили, что прибыли к месту назначения. Им оказалось здание суда. Их судили как бандитов за нападение на солдат Томката, признав виновными. А они даже не просили для себя защиты. Под конец заседания у Рендидли спросили, будет ли он, как преступник, претендовать на какой-либо стиль, как на свой собственный. Как тот, кто совершил преступление, Рендидли стоял впереди, поэтому он не мог видеть реакцию Шала. Он молчал несколько секунд, задумавшись. В конце концов, это был мир, в котором все выставляли на показ свою силу и гордость, куда бы вы ни отправились. Это была земля Тослов. И вот, вопреки своему инстинкту самосохранения, Рендидли поднял голову и сказал, «Я новое поколение стиля фантомного копья». В толпе сопровождающих началось движение, и вскоре группа пойманных была быстро собрана и удалена из зала. Мельком оглядев уходящих, Рендидли облегченно вздохнул, когда понял, что среди них нет ни одной последовательницы стиля Ивового копья и никого из следующих за Дихарком групп. Здесь были лишь слабые одиночки, поймать которых не составляло большого труда. Хотя ему и было жалко этих людей, Рендидли на самом деле не слишком заботила их дальнейшая судьба. Он просто радовался, что не стал причиной уничтожения стиля Ивового копья сразу после того, как те ему преподнесли подарок. Вскоре их отвели в другое помещение и, по мнению Рендидли, слишком грубо обыскали. Видимо, они искали пространственное кольцо, но хотя их поиск и был грубоват, тщательным его точно нельзя было назвать. Идея спрятать кольцо под языком сработала. Это заставило Рендидли задуматься об эффективности тюрьмы, но его размышления прервал вновь надетый на голову мешок, после чего его куда-то потащили. Когда они вошли в область с измененным течением времени, Рендидли почувствовал, словно вышел на улицу после дождя, когда теплый и влажный воздух словно липнет к коже. Охранники тащили его за собой еще некоторое время, пока грубо не забросили в какую-то комнату. Дверь закрылась, и наступила тишина. Рендидли лежал на полу в неудобной позе со связанными за спиной руками. Он подождал некоторое время, прежде чем пошевелиться. Когда Рендидли понял, что его оставили в покое, он вытянул руки и сложил ноги, поднеся их как можно ближе к телу, после чего провел руками под ногами. Таким образом, теперь его связанные руки находились спереди, и он смог снять мешок с головы. В комнате было темно, настолько темно, что даже со своими усиленными глазами фантомного копья Рендидли было трудно разглядеть что-либо, но он смог едва различить сложный узор на полу комнаты. Все эти переплетающиеся в загадочном порядке линии были смутно знакомы ему, но он не мог вспомнить ничего подобного. Отложив эту мысль в сторону, Рендидли сел медитировать. Первая ночь Рендидли в тюрьме шла очень медленно. Раздраженный сковывающими его наручниками, Рендидли занялся медитацией и укреплением маны. Его наручники были сделаны из очень прочного материала. Они были далеко за пределами того, отчего в настоящее время он мог освободиться. Единственным, что случилось за все это время, было то, что в какой-то момент он заметил приближающиеся шаги. Рен Дидли инстинктивно напрягся, ожидая своей пытки боевым влиянием. Но когда шаги стихли у его двери, то раздался лишь мягкий щелчок, после чего шаги начали удаляться. Рен Дидли был в замешательстве, как вдруг пол засветился, формирование было активировано. Заставив себя успокоиться, Рен Дидли стал ждать. После 12 часов ожидания у него был один ответ. Он знал, почему это формирование показалось ему знакомым. Оно было похоже на то, что было у Шала. Оно удалило эфир из воздуха и не позволяло ему проникнуть в эту маленькую камеру. В этот момент Рен Дидли почувствовал легкое головокружение, а эфир внутри него пришел в движение. Осторожно потянувшись к нему, он удалил нить, что тянулась к его телу. Число нитей начало стремительно расти, и бесчисленные нити потянулись к нему, но Рен Дидли сконцентрировался и отбросил их назад. Кое-что из того, о чем говорил Шал, теперь имело смысл. Так вот почему это не сработает на нем. Скорее всего, это была пытка связки эфирного голодания и грядущих боевых влияний. По их задумке он ослабнет, а затем будет уязвим к давлению. В конце концов, физическая выносливость большинства воинов этого мира была высокой, но она не могла полностью блокировать урон, наносимый боевыми влияниями. Это напомнило Рен Дидли о том, как он потерял сознание от яростной волны чужого влияния сразу после убийства того солдата. Тем не менее, после стольких раз, когда он подвергался воздействию боевых влияний, затем Рен Дидли застыл, наконец, осознав всю жестокость такого рода пыток. Подобное воздействие будет способствовать его быстрому росту, особенно из-за своей связи с болью и сильным желанием избежать этой боли любой ценой. Но чтобы стимулировать этот рост, тело нуждалось в эфире. Рен Дидли не был уверен, что может представить, что произойдет, когда тело захочет расти без подпитывающего его эфира, но он подозревал, что это будет похоже на то, что случится с голодным человеком, если он попытается выполнить высокоинтенсивную кардиотренировку. Человек просто загонит свое тело в могилу. Последствия для разума были бы такими же пугающими. Когда вы поняли, что страдаете из-за этого желания, оно, скорее всего, медленно рассыпалось бы по вашей воле, как только вы почувствуете боль. Рен Дидли стиснул зубы. Вот почему он нуждался в силе. Потому что существовали такие люди. Потому что подобные методы вредили людям. Хотя он и сам убил незнакомого человека, чтобы попасть сюда, но все же не стоит считать этих людей безгрешными. Рен Дидли злобно улыбнулся. Быть самокритичным неприятно. Это препятствовало его способности посвятить себя праведному мыслительному процессу. Но таким образом он осознал, что в мире не существовало истинного зла. Все боролись за место под одним и тем же солнцем, хотя и немного разными средствами. Таким образом Рен Дидли все еще сидел на месте. Он не пытался сохранить свой эфир, лишь сдерживал его от взрывного роста, не спеша взращивая его, как это было раньше. Он и правда хотел здесь потренироваться, но мог позволить себе делать это лишь так медленно. Он понимал, сколько ему нужно эфира, и позволял лишь нужному количеству проникнуть в него. Это займет некоторое время, чтобы научиться минимизировать требуемое количество. В конце концов пришло утро, а вместе с ним и его мучитель. Рен Дидли удивился, когда обнаружил, что им оказался довольно простой на вид молодой человек. Он открыл дверь в камеру, пока формация оставалась активной, после чего зазвенели ключи от его наручников, и он начал получать удары. Существовал болезненный физический компонент пыток, который можно было выдержать, но также был и гораздо более опасный компонент боевого влияния, который наносил ущерб самому восприятию Рен Дидли. Несмотря на то, что он был готов к происходящему, сила и безжалостность ударов застали Рен Дидли врасплох. Эта пытка была специально создана, чтобы медленно истощать души людей и наполнять их безнадежностью, доводя до безумия. Рен Дидли уважал своего мучителя. Боевое влияние сильно зависело от образа, а образы, что разрушали сознание Рен Дидли, были сценами разложения и смерти. Когда его атаковали этим влиянием, его поле зрения заполнило множество разлагающихся тел. Плоть растворяется, кости превращаются в пыль, и все возвращается в неподвижную и холодную землю. В некотором роде это было чрезвычайно больно, потому что Рен Дидли чувствовал, что его тело проходит через все эти физические ощущения, хотя это и был лишь ментальный эффект от того, что он подвергся атаке боевого влияния. В своей груди Рен Дидли чувствовал, как его собственное, намного более слабое боевое влияние перестраивает себя и разрушается, прежде чем оно успевает прийти в движение. Но каждый раз, когда оно разрушается мощным влиянием смерти, оно преобразовывается, сжимаясь и становясь все более сильным и полным. Тем не менее, его собственная сила была далека от превосходящей силы мучителя. В конечном итоге, через несколько часов пытки прекратились. Человеку просто стало скучно, и он ушел. Тяжело дыша, Рендидли рухнул на пол. Несмотря на то, что он знал об этом и готовился к такому опасному способу стать сильнее, он никогда бы не подумал, что его будут так пытать. Он невольно улыбнулся. Если предположить, что вся жизнь была пыткой, то почему теперь что-то должно быть иначе? По крайней мере, это было честно. Он немного беспокоился тем, каким болезненным стал его юмор, но этого было недостаточно, чтобы он прекратил свои попытки контролировать эфир в своей груди. Он позволил нескольким нитям приблизиться и слиться с его телом, и по его конечностям потекла сила. Он почувствовал, как его разум стал более продвинутой структурой, и как очищается энергия его боевого влияния, становясь все более стабильной. Рендидли продолжил медитировать, направляя энергию через свое тело. Следующий день прошел почти так же, как и прошлый. Рендидли использовал медитацию и укрепление маны для борьбы со своими наручниками. В то же время, что и в прошлый день, на следующее утро вновь прибыл его мучитель и снова атаковал Рендидли своим боевым влиянием. Но в этот раз собственное боевое влияние Рендидли было в состоянии защитить его внутреннее ядро от любого повреждения, предотвращая слишком сильное головокружение и тошноту. Но даже так он чувствовал, как его энергия постепенно ослабевает, пока через час вовсе не истощилась. Время тянулось вперед в будущее. Рендидли продолжил этот распорядок дня, медленно запоминая время и расписание работы охранников, используя свободное время для отработки других навыков и движений. Его атака на основе маны была просто поглощена формированием, усилия ее способности к изоляции от эфира в воздухе. Это было идеально для целей Рендидли, поэтому он быстро набирался опыта в управлении эфиром в своей груди, не давая просочиться наружу большему его количеству, чтобы это не заметил его мучитель. Помимо мучителя, Рендидли видел только мальчика-раба, который приносил ему еду каждую неделю. Рендидли просто игнорировал эту еду, так как это были просто помои из пищевых отходов. Его характеристика живучесть приближалась к 100, и этого было более чем достаточно, чтобы он мог продолжать обходиться без сна и еды. Но в свободное время он думал о своих любимых блюдах, которые в последний раз ел еще до того, как на землю пришла система. Он был слишком нерешительным, чтобы вытащить копье из своего кольца, которое он все еще держал под языком. Но был момент, когда Рендидли устал от использования одних лишь заклинаний. Тогда он доставал наручи и занялся их гравировкой. Прошло несколько недель, его боевое влияние постоянно подвергалось жестокому обращению, а еще он, наконец, доделал гравировку рыбы и медведя больше, чем на 60%. Он даже начал практиковать новые руны, которые выучил у стиля ивового копья. Все животные версии были лучше 40%, хоть и не намного. Тем временем он предпринял несколько попыток выгравировать руну тени, но ее сложность все еще была за пределами его текущих навыков, и даже после всех этих недель медитации его количества маны не хватало для выполнения полной гравировки за один раз. Измученный морально и истощенный превосходящим боевым влиянием, связанным со смертью, Рендидли продолжал расти. Он подавил свое собственное влияние примерно через месяц, не давая ему сталкиваться с атакующим влиянием, потому что его уровень силы приближался к необходимому для полномасштабной борьбы. Но он сопротивлялся, борясь с естественными инстинктами своего разума касательно собственной защиты. Чтобы засиять, ему нужно больше сил. Он должен был подрасти здесь. Поэтому он медитировал, занимался гравировкой, и его боевое влияние становилось все плотнее и крепче. Время медленно шло вперед. Глава 154. Спустя почти два месяца, когда Рендидли достаточно уверенно ощутил, что уровень его боевого влияния вырос до предполагаемо высокого уровня, он решался попытаться сбежать. К его удивлению, все прошло гладко. Когда он всеми силами набросился на мучителя своим боевым влиянием и начал подавлять его ментальные атаки, то тот вместо ожидаемой паники лишь улыбнулся и отступил на шаг назад. Затем он просто ушел прочь, оставив ключи от наручников Рендидли. Пребывая в замешательстве, Рендидли вышел из своей тюремной камеры и пошел по коридору. Пройдя дальше, Он даже обнаружил прекрасную возможность выхода из тюрьмы во внешний мир. Не колеблясь, Рэндидли направился туда. Здание тюрьмы находилось в довольно странном месте, и чтобы окончательно сбежать, Рэндидли пришлось скатываться по горному склону. Так он достиг тех бесплодных земель, о которых ему рассказывал Шал. Здесь он может повстречать других людей, которые непременно убьют его. В конце концов, он вскоре осознал, что та пытка в замке предусматривала то, что он может сбежать. Скорее, его побег был даже желательным. Под горой располагались другие могущественные копейщики, которым не составит особого труда одолеть Рэндидли. Местность вокруг была покрыта низкими зарослями кустарников, среди которых постоянно сражались отвратительные на вид копейщики. Поскольку прятаться было негде, то его заметили. Его первый бой прошел так, как он, наверное, и должен был пройти. Его разгромили в пух и прах. После этого несколько громадный мужчина, который многократно проткнул тело Рэндидли, в замешательстве почесал голову и сказал: «Что ты делаешь на северном склоне горы? Ты же слабак, тебе едва хватит сил, чтобы сражаться на востоке. Стой, ты новичок?» Преодолевая сильнейшую боль, ему удалось кивнуть. Тогда его соперник засмеялся и представился как Марко Поло. Также он предложил провести его в нужное место. Потом Марко Поло, попросту не обращая внимания на беспорядочное сопротивление Рэндидли, потащил его за собой к юго-восточному склону горы, который, как считал Марко, будет лучшим местом для новичка. Здесь все копейщики были распределены по уровню силы. Это напоминало окружность, в центре которой было здание тюрьмы. Сильнейшие были на западе, а слабейшие на юге. Восток и север были промежуточными уровнями. ПП против часовой стрелки. Ну, а что, нам тут нечего делать. Вот и надо чем-то заняться до окончания строка заключения, спокойно произнес Марко. Почему бы не попытаться убить друг друга? Это заставляет нашу кровь бурлить. Здесь нет ни секса, ни вина. Что другое нам оставили от жизни, кроме умения сражаться? Пока что Рэндидли просто наблюдал за Марко. Когда во время их путешествия тот на раз-два сокрушал одного копейщика за другим, Рэндидли должен был признать, что его спутник очень хорошо владеет копьем. Пусть он и не был красавцем или владел красноречием, его огромное тело вибрировало и тряслось после каждого сказанного им слова. Было трудновато сохранять серьезность от нелепых замечаний Марко, но в какой-то мере Рэндидли не мог не восхититься его прямолинейным характером. «Если ты совершил ошибку, то зачем признавать ее? Лучше удвоить свои усилия и заронить в сердце врага зерно сомнения», раз сказал Марко. «Таким образом, позже враг может и сам совершить стоящую ему жизни ошибку и умереть». Рэндидли устало закатил глаза от таких речей, но в душе он восхищался таким наглым отношением. Это не было чем-то, с чем он мог справиться сам. С раннего детства Рэндидли очень заботился о том, чтобы соблюдать в точности все правила и оставаться в разумных рамках. Но казалось, что к Марку это не имело отношения. Для него было важно лишь то, чтобы результат был соответствующим. Окружающая гору территория была поистине огромной. По ходу их путешествия они встречали все большее количество копейщиков. Рэндидли предположил, что тут собрались тысячи людей. Но самым интересным были необычные отношения между ними. Сначала они встречали друг друга с убийственными аурами. Но после некоторого времени их сражения было легко заметить, кто из них сильнее. В тот же момент они прекращали сражение и начинали вести себя, словно встретились два старых друга. Они обменивались между собой различной едой и рассказывали друг другу истории. Без лишних слов Рэндидли согласился быть поваром, и в течение всего их путешествия он готовил еду для себя и своего проводника. Хоть он и не принимал напрямую участие в боях, но он узнал множество вещей, лишь наблюдая за другими. К концу пути Марко вынудил Рэндидли сразиться с другим копейщиком. Когда он согласился, то снова потерпел сокрушительное поражение. И тут за него вступился Марко и вдоволь насладился своим превосходством над этими слабыми для него людьми. Как ни крути, этот регион слишком слаб для копейщика уровня Марко. В общей сложности им потребовалось бежать почти 4 недели сквозь бесплодные земли, чтобы достичь того места, где у Рэндидли, наконец, появился шанс победить. Единственной причиной тому, что их путешествие заняло столько времени, оказалось то, что было нежелательно путешествовать близко к тюрьме. Возле той горы день и ночь патрулировали сильные охранники, что не давали людям, подобным Рэндидли, снова ворваться в тюремное здание. Когда они попали в регион, что был примерно по силам Рэндидли, Марко Поло был очень разочарованным. Он встряхнул этого новичка и пригласил его к себе в гости. Так попрощавшись, он развернулся и побежал назад, не забегая в западный регион с очень могущественными копейщиками, где даже от Марка оставит рожки до ножки. Рэндидли все еще принимал то черное зелье. Он не желал, чтобы тогда его все время отвлекали какие-то уведомления. Сейчас же он решил воспользоваться подвернувшейся возможностью и проверить свои характеристики. Его время в тюрьме дало ему большое количество оп в некоторых навыках. Он немедля поместил их в путь массового уничтожения, но их количество не было достаточно, чтобы закончить этот этап пути. Следующие несколько месяцев были кровавыми для Рэндидли. В отличие от Марка Пола, он не мог так просто победить копейщиков даже в этом регионе. Сперва он думал избегать их, но потом понял, что Шал бы не одобрил такие действия. Сейчас для него лучше всего было просто сражаться и по ходу сражения оттачивать свои навыки, пусть это и не самый лучший способ. По крайней мере, это увеличило его хладнокровность касательно убийства другого. Сейчас он приобрел некоторую решимость, но большинство здешних копейщиков имели навыки с гораздо высшим уровнем, чем у Рэндидли. Однако казалось, что характеристики Рэндидли, что он получил от огромного количества своих путей, хоть как-то уравнивали его с другими. В отличие от того проведенного времени с Марко, здесь его низкие уровни навыков были очевидны его противникам. На него практически каждый смотрел с насмешкой. Но несмотря на эту горькую правду, несмотря на свои слабости, Рэндидли начал выигрывать бои. Он научился замечать возможности и использовать их для победы. Он научился предсказывать действия и движения своего противника, и потом он использовал свое уникальное сочетание навыков, чтобы обмануть и побороть соперника. В глубине души он страстно желал себе побед, и они начали случаться. В его груди бешено пульсировал эфир, словно он был его вторым сердцем. Он в разы ускорял его рост. Это было очень полезное время для Рэндидли. Но настоящая проблема была в другом. Как ему достичь его второй цели? Как он может ворваться в такую охраняемую тюрьму и освободить Шала, чтобы тот снова учил его? Эти безрассудные схватки с другими копейщиками в некоторой мере были полезны для него, но они не могли дать ему наилучшую личную силу. Хоть он долгое время ломал себе голову над этим вопросом, но Рэндидли совершенно случайно наткнулся на ответ. После некоторого время вынужденного бездействия Рэндидли, наконец, удалось создать руну теней В-ранга, и у нее было очень интересное описание. Высококачественные кожаные наручи УР-30, элемент кожаной брони, который создал одаренный человек, плюс 2 выносливость, плюс 25 здоровье. Гравировка тени В-31%, необычная. Кажется, сами тени собираются вместе, чтобы скрыть владельца этой брони от глаз его врагов. Повышенная эффективность внезапных атак, плюс 1 реакция. Рэндидли устало опустился на землю. Создание этой гравировки вытянуло из него все соки. Тот факт, что в ней было более 20%, оказался для него приятной неожиданностью. Ему казалось, что в этой руне заложен большой потенциал. Этот уровень гравировки не создавал вокруг него тени, но может с увеличением уровня они появятся. Скорее всего, с улучшением качества появятся возможности для скрытности. Возможно, их окажется достаточно, чтобы Рэндидли смог незаметно пробраться в тюрьму и освободить Шала. Но это возможно лишь в том случае, если он приложит все свои усилия. Покачав головой, Рэндидли настроился на то, что этот путь будет долгим, и наверняка он окажется не таким легким, как он сейчас думает. Дарк зевнул, скучая на своем посту. Хоть его нахождение в тюрьме хорошо оплачивалось, но как же это было скучно. Как правило, все преступники, находящиеся в тюрьме Томката, обладали достаточной мощью, чтобы первое копье не казнило их. Они сбежали из тюрьмы в первые несколько недель или же умерли в страданиях от пытки боевым влиянием. После они начали сражаться друг с другом там, в бесплодных землях. Почему-то они даже не пытались ворваться в тюремное здание и обрести свободу. Как бы там ни было, пока заключенные не могли доверять друг другу, охранники жили и обучались сражаться, как одно целое. Они не были теми, с кем было возможно сразиться без потерь. Внезапно глаза Дарта сощурились, и он очень пристально поглядел на бесплодные земли, раскинувшиеся под горой. Он мог поклясться, что в сгущающихся сумерках он увидел странное движение, будто тень отделилась от какого-то предмета и приблизилась к нижней части тюрьмы. Но хоть он и продолжал осматривать землю, он не смог заметить чего-то необычного. Вздохнув, Дарт лишь покачал головой. Ему стало настолько скучно, что начало мерещится всякое потустороннее. Он не мог дождаться того времени, когда окончится его смена, и он сможет вернуться к обычному течению времени. У него была очень надежная девушка, и он сомневался проводить эти 6 месяцев вдали от нее. Хоть с точки зрения настоящего времени его не будет лишь 1 неделю, будто небольшой отпуск. Внезапно на его лицо, словно темная туча набежала. Как бы было хорошо, если бы это было не ради Колн. Она была его подругой детства. Казалось, она всегда цеплялась за него и указывала на слабые места и недостатки Дарта. Даже не являясь одаренным копейщиком, Дарт нашел работу в администрации Томката. Это была важная, хоть и не очень почетная работа. На самом деле, именно из-за того, что его уговорила Колн, он согласился на эту работу. Теперь, когда он оказался здесь, Дарт начал задумываться, что возможно не это было тем, чего желала Колн. Хоть его не будет всего лишь неделю, но, почувствовав легкое головокружение, Дарт прислонился к скале, чтобы не упасть, и сделал несколько глубоких вдохов. Какой же тяжелый его долг охранника. Он обнаружил, что начал задумываться все больше и больше о своей бренной жизни. Он не смог избавиться от своего отвращения к Колн и страха, что тот подлый урод воспользуется этой возможностью, чтобы вбить еще 1 клин между ним и его девушкой. Скорее всего, он был более расстроен, чем предполагал вначале, ведь он наклонился вперед, и его вырвало. Когда он, наконец, выпрямился, то подумал, что пищевой рацион в тюрьме был очень плохой. Как вдруг перед лицом Дарта возникла тень, лицо жуткой тени, будто из ночного кошмара. На ее лице играла безжалостная улыбка, а ее зеленые глаза, словно смотрели в недра его души. Копье тени без лишнего звука пронзило тело Дарта и постепенно начало скрываться снова во тьме. Когда Дарт повалился лицом на землю, он понял, что это его конец. Но, к его удивлению, его последние мысли не проклинали убийцу. Ведь Дарт и сам был копейщиком. Это была именно та жизнь, которую проживал каждый копейщик. Эта тень не желала зла лично ему, просто их пути так пересеклись, и судьба Дарта оказалась слабее. Нет, наполняющее его чувство обиды было направлено в адрес Колн. Он ощущал искреннее негодование за ту слабость, что он позволил себе, когда шептал ее слова любви. Он в сердцах желал, чтобы тот ублюдок умер в таких же страданиях от какой-то болезни или старости. Умереть от копья – это была наивысшая честь для каждого копейщика. В то время умереть дряхлым стариком и быть бременем для своих близких. Он больше никогда не будет вспоминать о той идиотке, даже спустя 1000 лет. Глава 155. Убив охранника, Рендидли успокоил дыхание и достал из пространственного кольца еще 1 наруч. Он смог успешно выгравировать 3 наруча с руной тени V60%. Изначально он планировал использовать наручи всего лишь 1 раз, но ничего страшного в этом не было. В конце концов, элементальная руна не была руной навыка, это лишь обычная элементальная руна. Но даже так использовать ее, как инструмент для скрытия, чуток дороговато. Высококачественные кожаные наручи УР-30, элемент кожаной брони, который создал одаренный человек, плюс 2 выносливость, плюс 25 здоровье. Гравировка тени V60%, необычная. Кажется, сами тени собираются вместе, чтобы скрыть владельца этой брони от глаз его врагов. Повышена эффективность внезапных атак. Носитель лучше предсказывает входящие атаки, плюс 5 реакция. Может поглотить энергию из гравировки, чтобы улучшить эффект скрытности в 2 раза на 10 минут. По сути, 60% эффективность отображалась в том, что обычные люди видели Рендидли, будто он был глубоко погружен во тьму. Нужно было изрядно прищуриться, чтобы разобрать, кто именно находился в этой тени. Это было невероятно полезно в бою, где хорошо и зрение значило многое. Но внимательный охранник все еще мог бы обнаружить Рендидли, у которого был при себе лишь 1 наруч. Особенно заметным Рендидли был во время движения. Целую неделю он постепенно пытался приблизиться к тюрьме. Делать это он смел только ночью. Ну, а день он проводил за тренировкой копящихся корней. Однако на пути к тюрьме был 1 опасный участок. Возле поста охранников патрулировали близлежащие земли довольно часто. Так что, ему пришлось как можно скорее перебраться через него. Был даже момент, когда Рендидли споткнулся. Чтобы не упасть, ему пришлось задействовать свой навык грация на полную катушку, но даже так он слегка подпрыгнул в пределах внешней границы охранного поста, и звук его прыжка произвел некоторый шум. На мгновение Рендидли показалось, что глаза охранника заметили его. Рэн Дидли замер и начал раздумывать, стоит ли несколько активировать фантомный полушаг для быстрого достижения и ликвидации цели. Даже тогда было трудно сказать, успеет ли он вовремя. А может, усиление копья, пепельные следы, но звук и вспышка от этого навыка в любом случае раскроют его. К счастью, казалось, что у охранника были собственные тревоги, и он отвернулся от места, где стоял окаменелый, в прямом и переносном смысле, Рэн Дидли. Что, кстати, было ему на руку, ибо на теневых наручах было ограничение во времени, и оно быстро истекало. За это время Рэн Дидли подкрался впритык и убил охранника, не дав тому издать и звука. Возможно, самой волнующей частью этой атаки был взгляд мужчины, когда он, умирая, смотрел на Рэн Дидли. Выглядело так, будто он хотел ему что-то передать. Рэн Дидли уверенно мог сказать, что у этого человека были незаконченные дела, но сейчас он умер, будучи злым и неудовлетворенным. Это было жутко, будто сожаление и желание умершего застыли в воздухе. Мужчина хотел, чтобы Рэн Дидли воплотил их в жизнь, но он даже понять их не мог. Так что им оставалось лишь бездарно блуждать по миру, постепенно рассеиваясь в ничто. В действительности же казалось, будто некоторые из этих желаний легли на плечи Рэн Дидли. Точно так он мог почувствовать, как его окутывают остатки оборванной жизни охранника. Закрывая глаза, Рэн Дидли пообещал себе, что не умрет такой жалкой смертью. Он отплатит свой долг Шалу и победно вернется в Даннитаун, даже если ему снова придется кого-то вот так убить. Здесь он найдет людей, которые создали систему, и заставит их сполна отплатить за все те жизни, которые они угробили. И зачем они так с ними? Что Земля им сделала? Неприятным было то, что система мешала ему узнать больше о предстоящих событиях от Шала. Великое бедствие все приближалось, а Рэн Дидли никоим образом не мог помочь Даннитауну подготовиться к отражению его сокрушительной силы. Но Рэн Дидли предположил, что не все его аргументы были чистой правдой. В основном он игнорировал приходящие из Даннитауна сообщения. По большей части это было из-за его незаинтересованности их повседневной жизнью. То Лира волновалась и писала ему по каждому малейшему поводу, то еще чего. Но он все же отправил Сэму руны, которые заполучил в подарок от стиля Ивового копья. От этого воспоминания Рэн Дидли поморщился. Еще один неоплаченный долг лег на его плечи. Но отплатит он уж как-нибудь потом. Все-таки жизнь была несправедливой, и в действительности не всегда все шло согласно плану и его ожиданиям. При своей текущей силе Рэн Дидли не мог даже противостоять тем, кто пытался стереть с лица земли стиль Ивового копья. Он сменил использованный наруч на другой с такой же эффективностью в 60%, после чего продолжил углубляться в тюрьму. Он прятался в тенях, минуя отряды охранников, и осторожно пробирался за углы коридоров. Рэн Дидли начал понимать, насколько охранникам было по барабану в отношении людей, покидающих или проникающих в тюрьму. Вот, к примеру, его мучитель просто ушел прочь, когда его боевое влияние преодолели. Он даже так любезно оставил ему ключ от наручников, что позволило Рэн Дидли без особого труда сбежать. Кажется, охранники желали лишь оставаться в пределах тюремного здания, чтобы их не донимали всякие там заключенные и преступники. Был только один участок, на котором охранники выглядели особенно сильными и собранными. Там, как подумалось Рэн Дидли, находился портал в реальный мир. Ему хотелось верить в это. Честно говоря, руководство тюрьмы не особо заботилось тем, чем занимались узники. Единственной причиной, по которой сюда помещали преступника вместо смертной казни, была его ценность как копейщика, убивать которого было пустой и глупой тратой. Это однообразное наказание длилось сотню лет. К этому прибавлялось еще и отравление эфиром, под которое обязательно попадут преступники по окончанию их срока заключения. Ведь когда они перейдут в обычный мир с этого насыщенного эфиром пространства, у них будут очень тонкие эфирные связи с их родными деревнями, что и вызовет эфирное голодание. К счастью, высокоуровневых заключенных не держали под стражей около предполагаемого прохода в реальный мир. У этих особенных заключенных были собственные хижины, что были размерами с немалых размеров виллу. Там им приходилось коротать свой срок, будучи закованными в цепи из некого материала, который Рэн Дидли так и не смог хоть чуток погнуть. К несчастью, территория с особыми заключенными патрулировалась существенно лучше остальной части тюрьмы, не считая портала, поэтому Рэн Дидли пришлось осторожно подходить к окну каждой хижины и проверять, нет ли там Шала. Чтобы не попасться на этом, ему пришлось использовать еще один свой наруч. Если быть точнее, тогда сложилась чересчур критичная ситуация для него. Он находился в повороте коридора, по которому с каждой стороны к нему направлялся патруль. Лишь слившись с тенями, ему удалось миновать участь быть пойманным. Казалось, этим хижинам не было конца, а некоторые из них вообще были пустыми, так что это было довольно скучное упражнение на внимательность и терпение. Тем не менее это повышало навык скрытность, чему он не мог не радоваться. Наконец, после 3 часов поисков, он отыскал Шала. Глаза его учителя открылись почти в тот же миг, когда Рэндидли стал у его решетки. «Хаэм, я удивлен. Я сомневался, что ты сможешь найти меня здесь. Подходи ближе, взломай дверь, извлеки ключ со стены, и я буду свободен». Рэндидли печально покачал головой. Его учитель точно доставит проблем, независимо от того, хотел он этого или нет. Шал был спецом в двусмысленных похвалах, что были больше похожи на оскорбления. Но потом Рэндидли обратил внимание на дверь, задумчиво рассматривая ее. Она была сделана из того же материала, что и его наручники. Возможно, ее не пробить его физическим атакам. А что если не физическими атаками? Рэндидли протянул руку к двери и выстрелил опаляющим снарядом в ее замок. В свою очередь снаряд почти идеально отскочил от поверхности двери, не нанеся замку никакого урона. Но зато перед тем, как бесследно исчезнуть, он успел прожечь дырку в земле. Шал злобно усмехнулся, а Рэндидли сжал от досады зубы. Казалось, после нескольких месяцев нахождения под стражей Шал еще больше раскрыл свой дурной характер. Рэндидли сделал глубокий вдох и попытался привести мысли в порядок, после чего создал корни и попытался зарыться ими под хижину Шала. К несчастью, вся конструкция оказалась сделана из этого прочного материала, у которого была сопротивляемость как к физическому, так и к магическому урону, и Рэндидли не был способен пробить ее. Казалось, будто вся земля в окрестностях была покрыта каким-то слоем, что препятствовал Рэндидли создать корни. Ругнувшись, Рэндидли оставил Шала наедине с его смехом и начал обходить хижину. За следующие 10 минут Рэндидли пришлось несколько раз приостанавливать поиски, чтобы избежать внимания патрулей, но в итоге он полностью осмотрел дом. Ему пришлось отложить свой грандиозный план проникновения с помощью грубой силы. Он, наконец, признал, что это было невозможно для него. Пусть даже он и может использовать вдохновение, поднять хижину и попытаться сбежать вместе с ней до того времени, пока его не поймают охранники. Но опять же, у этого варианта очень низкие шансы на успех. Но самый быстрый и подлый путь оказался самым легким. Рэндидли создал корневого паука и использовал контроль корней для того, чтобы искривить одну его конечность, прокручивая и протягивая ее через маленькие отверстия решетки. И он потянулся ею к ключу. Но не тут-то было. От потолка отлетел маленький диск и стремительно полетел к решетке. Он начисто отрезал корень, который тут же распался в труху и неестественно иссох. Уже через 2 секунды весь корень превратился в пыль, а за ним истлел и сам корневой паук. Рэндидли оставалось только ошеломленно моргать. «Упс, про это я забыл. Здесь есть сигналы тревоги и защита для предотвращения такого взлома», — Шал щелкнул пальцами, обращаясь к Рэндидли. Одно было одно из немногих движений, которые он мог сделать, ведь он был связан. «Это невозможно для теперешнего тебя. Потренируйся пару лет и возвращайся. Я уже подсчитал твои недостатки. Прими их и двигайся дальше. У меня нет иного выбора, кроме как ждать». С этими словами Шал закрыл глаза. Прошло нескольких недель пыток боевым влиянием и преследований со стороны более умелых копейщиков, которых он систематически расчленял забавы ради. И вот он, в конце концов, отыскал Шала. Но вместо радостного воссоединения он вновь чувствовал себя униженным. Его уже достало такое отношение. Последний комментарий Шала заставил Рэндидли огрызнуться. «Так что, здесь есть ловушки, давайте же узрим, насколько они сильны». Шал несколько минут держал глаза закрытыми, а потом медленно открыл их, все еще ощущая, как ученик прячется наверху его маленькой хижины. Его губы изогнулись вверх. Какой же он глупец, что отказался признать свое поражение. Из-за этой черты он когда-нибудь умрет. Но если он доживет до того момента, когда сила воли будет иметь значение. Честно говоря, Шалу все больше и больше нравился этот путь. Разрушение воли ученика, а после ее восстановления приведет к большей устойчивости его характера. Для того, чтобы добиться этого, придется приложить немало сил и труда. Что касается времени, это не особая проблема для Шала. В конце концов, он получил его вдоволь после стольких странствий. Он был лишь пустой оболочкой, когда впервые повстречал Рэндидли. В то время он едва ли мог противостоять ментальным атакам орков-шаманов. Приобретение ученика несколько потрясло его, что заставило вспомнить о стиле фантомного копья, отвернуться от отца и принять тот факт, что у него теперь есть собственный ученик. И здесь, с этим учеником была надежда отыскать ее, встретить Лукрецию и резать ее на маленькие кусочки, сантиметр за сантиметром, пока она не умрет в горьких рыданиях. Шал моргнул. Его ученик спрыгнул с крыши и приближался к двери. Пока Шал смотрел в глаза ученика, казалось, будто сам воздух замер. Глаза мальчика начали превращаться с темно-зеленого, лесного цвета. Они мерцали медленными вспышками, будто пламя жизни, после чего распространилась некая волна, и его глаза стали изумрудными с фиолетовыми пятнами. После чего его ученик поднял руку. Глава 156. Шал открыл рот, чтобы сказать что-то оскорбительное из своего привычного репертуара, но увидев это, его ученик лишь сильнее нахмурился. Посмеиваясь, Шал покачал головой и промолчал. Он предположил, что все заслуживают шанса потерпеть неудачу, особенно некоторые глупые ученики. Его ученик снова создал одно из своих странных корневых существ, которое забралось по решетке камеры. Пока Шал наблюдал за ним, его ученик создал второго, а потом еще одного и еще. Вскоре на стене висел целый десяток таких тварей. Его ученик глубоко вдохнул, а затем выдохнул. А затем корни буквально взорвались. Почти сотня корешков понеслась вперед к ключу. Как и в прошлый раз, защитная система немедленно среагировала, послав вниз маленький диск, который быстро разделился на 5 частей, дабы более эффективно обрубить корни. Его ученик нахмурился, но не потерял самообладание. В ответ на диски его корни также разделились, после чего растянулись вширь, разветвляясь и переплетаясь прямо на глазах Шала, двигаясь странным, завораживающим образом. Что-то щелкнуло в голове Шала, пока он наблюдал за тем, как его ученик манипулирует корнями. Он знал, что его ученик вложил очки развития в заклинание ради увеличения своей разрушительной силы. В некотором смысле, Шал был разочарован, но он знал, что это был кратчайший путь к силе. Шал в конечном итоге избавился от таких вредных привычек и посвятил себя целиком копью, так что сейчас это был просто неутешительный факт из его прошлой жизни. Но когда он наблюдал за этими изумительными и плавными движениями корней, Шал осознал, как много его ученик на самом деле вложил в свои ментальные способности, а конкретно в контроль. Шал уже давно заметил, что его ученик, похоже, обладает способностью замечать надвигающиеся угрозы и изящно на них реагировать, но в действительности на тренировках он не акцентировал на этом свое внимание. Но теперь он серьезно об этом задумался. С таким развитым контролем, из 6 движений своего отца Шал смог освоить лишь 4. Главным образом потому, что именно столько он успел освоить прежде, чем произошла та трагедия, в результате которой он потерял себя. Но теперь, пока он оставался в этой тюрьме, Шал может в полной мере посвятить себя этому. Шал не сомневался, что сможет овладеть и остальными движениями. Как только он выполнит 5-е движение, охват фантомного копья, скорее всего, станет еще одним движением, которому он обучит своего глупого ученика, что слишком много внимания уделяет своим ментальным навыкам. В отличие от отца, движения его глупого ученика не обладали той кровожадной аурой, но Шалу было любопытно, что мальчик будет делать со своими странными образами. Конечно, это никак не поможет Шалу справиться с его собственными проблемами, когда он покинет это место. Возможно, ученик смог бы помочь ему, но это будет непросто сделать. Прийти в себя и восстановить свои силы, чтобы встретиться с Лукрецией. Выбравшись из своих мыслей, Шал продолжил наблюдать за происходящим. Маленькие диски яростно прорывались сквозь корни, которые все больше и больше разрастались, вытесняя даже воздух. В отличие от прошлого раза, его ученик не позволил отрубленным и увядающим корням бесследно исчезнуть, вместо чего он заставил их двигаться вперед. Из-за распространяющейся гнили заметно снизилась скорость роста корней, но силы гнили было попросту недостаточно, чтобы свести всю скорость роста на ноль. Сквозь плотную гущу корней Шал все еще мог разглядеть эти светящиеся изумрудным цветом глаза, которые нахмурились от высочайшей концентрации. Но эти диски были беспощадны. Они резали, резали и резали, медленно уничтожая корни, пока их и вовсе не осталось, а все корневые пауки погибли. Все, кроме одного. И из него вился тонкий корешок, что бежал вокруг проема к потолку, устремляясь в угол, а затем скользнувший по стене за ключом, после чего медленно спускался вниз. Как только с корнями было покончено, диски наконец заметили этот корешок, но к тому времени было уже слишком поздно. Легким движением корешок задел ключ, отчего тот начал падать. Вращаясь в падении, ключ слегка вспыхнул, когда от него отразился свет маленьких осветительных камней в стене. Шал вытянул руку и поймал ключ. Немедленно прозвучала тревога. Шал умело вытянул руку, чтобы достать до замка, после чего ключ скользнул в замочную скважину, в ней и оставшись. Затем он заметил легкую самодовольную улыбку на лице его ученика, но Шал все еще продолжал сидеть, не собираясь вставать. «Ты должен повернуть ключ для меня. Похоже, сам я не выберусь», — наконец сказал Шал, наслаждаясь тем, как самодовольное выражение быстро покидает лицо его ученика. Он что-то такое и хотел сделать. Пусть его уверенность немного укрепится, а затем рухнет как карточный домик, чтобы ее можно было позже восстановить, сделав крепче и сильнее, чем когда-либо, основываясь на правде, а не на молодости. «Давай уже действуй, хватит варежку попусту разевать», — сказал Шал немного скучающим тоном. «Охрана прибудет с минуты на минуту». Рындидли стиснул зубы. Он был готов поклясться, что Шал был доволен его вновь обретенной беспомощностью, когда прозвучал сигнал тревоги. В том, что сюда уже устремилось множество стражей, не было никаких сомнений. Количество корней, которые ему пришлось контролировать, близилось к его пределам, потому у него раскалывалась голова. Но возможно теперь, когда ему больше не нужно быть скрытным и осторожным, и начать нужно со своей маны. Рындидли достал несколько зелий маны и быстро опустошил их. В течение следующих 10 секунд его мана почти полностью восстановилась, но он просто указал на небо и создал рыдающее облако, после чего продолжил поглощать зелья. Пока Рындидли восстанавливал свою ману, начал образовываться медленно сгущающийся над ними туман, что затем быстро распространялся вокруг, создавая легкий и освежающий дождь. Прошло 14 секунд с того момента, как зазвучал сигнал тревоги, и Рындидли обнаружил едва различимые колебания земли от приближающихся шагов. Стучащий по его спине дождь медленно рассеивал его головную боль. Почувствовав себя лучше, Рындидли хрустнул костяшками пальцев и приступил к работе. Продолжив пить зелья маны, он сделал целый поток корневых пауков, послав их встречать приближающихся стражей, чтобы выиграть себе время. Затем он подошел к стене тюрьмы. Сделав несколько глубоких вдохов, Рындидли проник внутрь себя, сразу же почувствовав пульсирующий эфир, эту леденящую лаву, этот странный источник жизни. Почти на одних инстинктах он начал двигаться, используя те странные движения ног, которые показал ему тот старый черепах, вызывая образ мощных древних корней. Словно откликнувшись на его действия, эфир зашевелился. Он все еще помнил некоторые советы миссис Гамильтон, которые она дала Лире, поскольку те улучшили способность Лиры к манипуляции ее птицами маны. Речь шла не о том, чтобы контролировать каждую птицу отдельно, а совсем наоборот. Все, что нужно было сделать, это настроить некоторые шаблоны поведения, дабы снизить нагрузку на себя и сосредоточиться на том, что было действительно важно. Таким образом, хотя большинство корней и начало двигаться зигзагообразно, но лишь один контролируемый корень делал это, будучи вместилищем всей воли и силы Рындидли. Вокруг этого корня сформировалась плотная, едва заметная зеленая энергия, что была доказательством того, что в свое время он неоднократно подвергался нападениям со стороны боевых влияний. Похоже, что диски не были способны заметить энергию, которая, как предполагал Рындидли, должна была сразу же выдать его замыслы. Тем не менее они, похоже, помнили его прошлый трюк, потому что два из них начали с внешней стороны корней, вместо того, чтобы врезаться в них прямо, как они делали это раньше, словно проверяя наличие скрытых корней. Между тем, остальные бросились вперед, направляясь в район с самой густой плотностью корней. Как и планировал Рындидли, все корни двигались по диагонали, кроме одного, который устремился вперед по прямой. Диски стремились попасть в области с наибольшим скоплением корней. Все, кроме одного, что заставило Рындидли вздохнуть. Но это входило в его планы, и он был готов к этому. Он лишь хотел, чтобы ему не пришлось рисковать. Так как тонкий корень и вращающийся металлический диск устремились навстречу друг другу, Рындидли сконцентрировал всю свою волю на кончике корня, который засветился ярко-изумрудным цветом, когда вся его воля сконцентрировалась на одном участке. Он чувствовал, что даже этот маленький корень был крепко связан с большим древом жизни, Игдрасилем. Он чувствовал, как его ноги дрожат, пока он занимался корнями. Когда пути этих двух предметов пересеклись, Рэнди для своей воли выкрутил кончик корня, избегая острия лезвия диска, и ударил его по ровной поверхности со всей силой, которую мог собрать тонкий корешок. Удар получился не таким далеким от желаемого, но все равно слабым. Впрочем, этого оказалось достаточно, так как диск разбился. Этот корень рванул вперед, со всей скоростью устремившись к ключу. Похоже, другие диски тоже заметили его и понеслись вниз, намереваясь перехватить его, но другие корни преградили их путь. И когда диски, наконец, добрались до цели, было слишком поздно. Корешок коснулся ключа и повернул его. Рэн Дидли услышал звуки битвы стражей с корневыми пауками на удивление близко к себе. У них осталось совсем мало времени. Хотя напряжение от использования контроля корней навалилось на него со всей силы, рыдающее облако все же много сделало для сглаживания краев его растекающегося сознания. Шал встал, и его оковы с грохотом упали на землю. Спокойно подойдя к двери, он открыл ее и свободно вышел наружу. «Мое копье», — сказал он, требовательно протянув руку к Рэндидли. На мгновение Рэндидли смутился, но быстро вспомнил, что внутри своего кольца он видел какое-то странное копье. Ему было любопытно, как оно оказалось у него в кольце, но работая над своим выживанием, он был слишком занят, чтобы позволить себе заняться поиском ответа. Достав это копье из кольца, Рэндидли удивился. Оно выглядело, словно выточенное из синего льда. Это было длинное и тонкое копье, сделанное из голубого кристалла, гибкость которого напоминала пластик. На обоих концах были наконечники копий цвета индиго. Копье было очень длинным, упругим и легким, что было полной противоположностью ожиданий Рэндидли, основанной на его знаниях о натуре Шала. Он ожидал, что его копье будет совершенно иным. Нечто наподобие выточенного из обсидиана тяжелого копья, которое в свое время дал ему Шал и ставшие довольно знаменитым из-за странной реакции людей, впервые столкнувшихся с Рэндидли. Шал взял копье и взмахнул им. По воздуху раздалось странное жужжание. Затем оно естественным образом легло в его руке, словно рукопожатие старого друга. В глазах Шала показался проблеск, которого Рэндидли никогда прежде не видел. Он всегда был угрюм, язвителен и пренебрежителен почти ко всему, что говорил Рэндидли. Но то, что было в глазах сейчас, было радостью и жаждой. 20 стражей бросились к ним, как только увидели их. Они выглядели таким же умелыми, как и тот, кого убил Рэндидли, чтобы получить доступ в это место. Но при виде стражей Шал лишь тихо рассмеялся и приготовил копье. Затем его очертания начали размываться, и Шал просто пошел вперед. Восхищенно наблюдая, Рэндидли последовал за ним. Тогда как изначальное фантомное копье было сосредоточено на смерти, как на источнике своего образа, Рэндидли выбрал неизбежность времени, а выбором Шала было нечто совершенно иное. Шал подчеркнул преследование и приспособляемость. Это было то фантомное копье, что могло плыть сквозь стены, двери, протискиваться в мельчайшие зазоры и трещинки, чтобы преследовать вас до края земли, дабы завершить атаку. Его копье гнулось и сгибалось, словно ветер, двигаясь меж вражеских копий, отделяя руки и ноги от тел.